В людях я разбираюсь безусловно плохо. Вернее, просто отдаюсь внутреннему впечатлению, интуиции, которая у лиц, не очистившихся от страстей, не может быть вполне правильным. Поэтому пусть ты и не придает полного значения моим словам. Если найдет, что верным или полезным, то может принять. А если неверно, то я нисколько не обижусь, когда мое мнение будет отвергнуто. Мало ли мы говорим бесполезных слов. Я и сам себе не очень верю. 1947 год.